теперь отбывает наказание на рудниках за жесткое обращение с животными. Сурово. Да там весь участок был только рад, что его пристрели, этот нарик до этого посетителя весь участок перекусал. Вот только начальник теперь нового себе купил. У начальства сейчас мода на разных экзотических зверушек. Причем чем опаснее зверушка, тем считается круче. Вот только многим жены дома не позволяют их держать, вот они и держат их на службе. Интересная у вас здесь служба? Очень. Бывает, по полдня этого барса всем участком ищем, а он залезет в какую-нибудь дыру и там дрыхнет. Скотина бестолковая. Сочувствую вам. Нам. Тебе это тоже предстоит. Меня, может, сейчас уволят? Нет. Сразу не имеют права, а вот если накосячишь. Тогда запросто. Вообще, техников у нас не хватает. Не хватает. Почему? Что мешает их взять на работу? Боюсь, ты не понимаешь. Место есть, но на эти места просто никого не принимают. У начальства родственники, жены или любовницы эти места занимают и получают за это креды. А кто тогда ремонтом занимается? Мы и занимаемся. Нас везде отправляют. Мы здесь как затычки, нами затыкают все дыры, которые можно заткнуть. Жига из-за этого и уволился. Жига? Ну да, он на твоем месте раньше работал. Говорит, надоело вкалывать за троих, когда платят за одного, и уволился. Его можно понять. Ты тоже собираешься увольняться? Было бы куда, давно бы ушел отсюда. Слушай, а что за дроид лежит на столе у Генри? Не встречал раньше таких? Нет. Это местная разработка. Здесь в горах водятся кардаки. Вот эти кардаги и полюбили жить в вытяжках домов. Перегрызают защитные решетки, заползают в вытяжки и в них плодятся. Если не избавляться от них, их становится много, и они по всему зданию расползаются. Глава 25. А они представляют угрозу? В целом нет, но слюна у них ядовитая и кислотная. Если укусит, мало не покажется. С помощью слюны они прогрызают железное ограждение вентиляции и попадают в вытяжки. Барс, кстати, их любит ловить и жрать. Хоть какая-то от него польза. Заглянул в сеть и посмотрел, что за кардаки такие. Оказалось, это какой-то близкий родственник ящерицы и жабы. Плоское тело, похожее на тело жабы, и в то же время перемещался он быстро, как ящерица. В городе они водились в большом количестве. Вот эти дроиды уничтожают их в вытяжках. Нам шеф, правда, запретил его использовать. Почему? Из-за барса. Дроиду ведь все равно, кого уничтожать. Они один раз встретились в вытяжке. И как? Да как? Шеф сильно переволновался тогда, а барс отделался, можно сказать, легким испугом, но а дроид до сих пор в ремонте. Это так сильно барс покромсал дроида. Не, это шеф расстроился из-за барса, вот дроиду и досталось, а барс почти не пострадал. Входная дверь неожиданно немного приоткрылась, и в образовавшуюся щель в помещение просунулась белая мохнатая голова неизвестного мне животного. Она с интересом понюхала воздух. Вот только вспомнили о нем, и он тут как тут. А ну, брысь отсюда! Вот только голова даже и не подумала реагировать на его брысь. Понюхав воздух, животное решило, что в порядке и с трудом, но все-таки сумело, протиснулось в щель полностью. Если не считать большую зубастую пасть, оно сильно напоминало сильно раскормленную морскую свинку, размером кота-переростка, а после нарида я их сильно не любил. Совершенно непроизвольно рука потянулась к оружию. «Даже не думай», — сказал Ники, заметив это движение. «Нам его даже трогать запрещено, и у него на ошейнике камера есть». Только после этих слов я заметил ошейник у него на шее. «Камера и звук пишет». «Нет, звук не пишет». «Откуда ты знаешь?» «Я сам туда ее устанавливал». А как он дверь открыл? У него в ошейнике зашит чип. Он, его с помощью, почти все двери может открыть. Барс тем временем обошел помещение, все обнюхал, непонятно почему, но его заинтересовали мои ботинки. Он начал двигаться кругами, постепенно и торопясь сокращая расстояние. Однозначно нацеливаясь на мой левый ботинок. А. Сейчас нагадит тебе на ботинке. Даже не думай его трогать. Если, конечно, хочешь здесь остаться работать. А если дроидом? Не вариант. Здесь я вспомнил про пси, а ладить с животными у меня всегда получалось. Вначале я ему послал картинку огромного кадарга, находящегося в помещении. Судя по тому, что барс замер на месте, забыв о моем ботинке, и всеми четырьмя глазами стал с интересом рассматривать несуществующего кадарга, стало понятно, моя уловка сработала. Вот только когда он стал облизываться, я понял, что сработало, но совсем не так, как мне было нужно. Этот хомяк-переросток решил его сожрать. Тогда я решил сменить картинку и отправил ему картинку ящера. Судя по сразу четверым округлившимся глазам, он поначалу не понял, куда исчез его обед и почему его внимательно рассматривает ящер. Только когда ящер клацнул челюстями перед ним, барсик с бешеной скоростью и воплем, очень похожим на пи, рванул на выход. При этом не только я удивился тому, что барсик может с такой скоростью перемещаться. Все бы ничего, но, как оказалось, кто-то много жрал в последнее время, передняя часть этого хомяка-переростка проскочила в дверь, а вот с задней частью произошла небольшая заминка, и она благополучно застряла в двери. Впрочем, ненадолго. Ящер щелкнул челюстями еще раз и со звуком, сильно напоминающим проклятие, задняя часть следом за передней сумело проскочила наружу, после чего проклятие быстро переросло в жалобное пищание, которое раздавалось уже в коридоре. Впрочем, это пищание быстро сменилось уже на самые обычные ругательства, звучащие в адрес местного барсика. «Что это сейчас было?» — спросил внимательно наблюдавший происходящим Нира. «Ты ведь сам все видел. Я его не трогал. Если бы сам не видел, ни за что не поверил бы. А куда это он так рванул?» «Не знаю». Мы подошли к двери, и она услужливо открылась полностью, представив нашим взором полную картину произошедшего. Не сговариваясь, мы посмотрели друг на друга и одновременно выругались. Пахло возле нашей двери, мягко говоря, не очень. Проходящие мимо офицеры полиции удивленно смотрели на нас, зажимали носы и старались побыстрее проскочить заминированную часть коридора. «Да», — сказал озадаченно Нира. К начальству жаловаться побежал. «А он что может?» «Запросто. И главное, теперь не отмашешься, что не у нас произошло». Пометил «гад». «Смотри, след ведет четко к нам». После чего закрыл дверь и критически посмотрел на нее. Настраивал, старался, думал, больше он не сумеет пролезть к нам, но он все-таки пролез. Надо будет еще уменьшить проем, но потом. Только мы вернулись на свои рабочие места и занялись работой, когда услышали, что кто-то ругается в коридоре. Там еще что-то произошло. Осторожно поинтересовался у Ниры. Он сидел ближе к двери и уже давно прислушивался к происходящему за дверью. А вот это совсем плохо.